Глава 10. Где рождается любовь? Любовь – это главное чувство, ради которого мы живем, и главная эмоциональная потребность человека. О том, что такое любовь, существует много суждений, о ней написано немало книг. Но самым важным для понимания любви является знание, что любовь – это глагол. Любовь – это действие, а не состояние. Ощущение любви рождается в нас благодаря нашему же вкладу в дело, в окружающих нас людей и мир. Любовь – это энергия, которая воспроизводит саму себя, неостановимо рождает и рождается, бесконечно увеличивается, будучи вечно живой. Любовь всегда прогрессирует, если она идет от изобилия и полноты. Когда человек выпускает свою любовь в мир, его внутренняя любовь становится еще больше. В современном мире наблюдаются большие сложности не только с тем, чтобы отдавать любовь, но и с тем, чтобы ее принимать. Казалось бы, чего такого сложного в том, чтобы принимать чью-то любовь? Но сердце, которое в прошлом так настрадалось от рационализированных блоков, которые мы нередко ставим на чувства, не способно принять любовь. Оно привыкло лишь к боли, поэтому нужно убрать боль, расчистить место для любви, и она придет. Чтобы принять любовь, надо в первую очередь осознанно разрешить себе самой чувствовать. Когда у тебя появится привычка чувствовать любовь к кому-либо, то со временем ты разрешишь и другим чувствовать и проявлять любовь к тебе. Любви в мире гораздо больше, чем ненависти. Но большинство людей выбирают смотреть в темный угол и не замечать мерцающий мир вокруг, полный любви и радости. Повернись к свету. В основе любой любви лежит любовь к себе. Без этого невозможно полюбить другого человека. Как ты поймешь, что такое любовь к кому-то, если ты не любишь себя? Научись чувствовать, начни с себя. Мы ценим и любим себя, если умеем осознавать и принимать свои желания, потребности и интересы, показывать, выражать их, говорить о них окружающим, когда это нужно. Уважать свои интересы, не пренебрегать ими и, следовательно, проявляться и действовать. Уделять себе время и проявлять по отношению к себе доброту. Всего несколько малюсеньких пунктиков, а как много в них скрыто. Так что если тебя спросят, а что такое любить себя, вот он ответ, просто перечисли эти пункты. Также добавлю, что любить себя значит любить и мир вокруг, семью, родственников, коллег по работе, друзей, детей, прохожих на улице, весь мир в глобальном смысле слова. Как правило, люди в большинстве своем склонны подбадривать себя, защищать и относиться к себе в целом уважительно. Статистика показывает, что терпимые к своим недостаткам люди гораздо счастливее тех, кто привык себя осуждать. В моменты бессилия и апатии, когда падает самооценка, просто необходимо относиться к себе бережно. Бережное отношение к себе состоит из трех компонентов – из осознанного поведения, доброты к себе и признания себя частью общества. Словом, из тех базовых основ личности, которые мы рассматриваем уже не первую главу. Иногда бывает так: любовь к себе есть, любовь к партнеру тоже присутствует, а от него любви как будто не исходит. Ту любовь, которую ты ему даешь, он не может принять и отвергает. Я к нему со всей душой, а он... Семейные пары обычно приходят на терапию именно с этой проблемой. Жена говорит: «Ты меня не любишь», а муж отвечает: «Да я столько всего для тебя сделал, это ты меня не любишь». Дело в том, что женщина в 9 раз эмоциональнее мужчины и имеет способность тонко считывать все виды эмоций. За словами «он меня разлюбил» стоит потребность в эмоциональном подтверждении любви, которого женщина не получает. Сегодня женщины в 2 раза чаще становятся инициаторами развода. Статистика удручающая. Процент разводов в разных регионах доходит порой до 90%. Женщина, которая по существу своему является хранительницей очага, утратила свой навык сохранять и приумножать и начала разрушать. В идеале схема взаимодействия женщины и мужчины выглядит так. Женщина защищает семью, мужчина защищает страну. Разводы учащаются из-за того, что люди не научились в свое время показывать, выражать и принимать любовь. Из-за этого, живя под одной крышей, близкие люди зачастую испытывают тотальный дефицит любви. У них нет знаний на этот счет, как и нет возможности восполнить свои дефициты. В итоге развод предоставляется им единственным выходом из тупика. Часто любовь путают с заботой. Есть очень точное выражение педагога-гуманиста Шалвы Аманашвили: «Забота не есть любовь». Даже заботясь о ребенке, можно оставить его несчастным, если забота не вызвана любовью. Спроси у себя, через какие слова и действия мама показывала мне свою заботу, но не любовь. Думаю, ты вспомнишь вкусные обеды и теплую одежду, а может, полный контроль с ее стороны за чистотой и порядком в комнате, или то, как она стимулировала тебя учиться на отлично. Когда в основе лежит забота без любви, это влечет за собой травмы. Ребенок матери, которая заботится о нем, следя за чистотой в его комнате, мысленно говорит себе: «Боже, когда я вырасту, то никогда такое своему ребенку не скажу». Но вырастая, мы действуем так же, как наши родители, потому что мы будто огурчики, которые маринуются в атмосфере нашей семьи. Уже в осознанном возрасте нужно проанализировать все факторы, отобрать из привычек, присущих твоему роду, позитивные и отсечь негативные, чтобы неосознанно не начать транслировать их уже своим детям. В семье, построенной на заботе без любви, уровень напряжения зашкаливает. У людей включается чувство долженствования, которое мешает ощущать, что тебя принимают, что ты нужен таким, какой ты есть. Дети, выросшие в таких семьях, десятилетиями не могут проявиться как личности. Стоит такому человеку решиться на какое-то действие, как в голове звучит родительский голос: «Ты с ума сошел? Куда лезешь?» В любых отношениях нужно двигаться трепетно и нежно. Наши слова и поступки способны оставить травмы и неизгладимые шрамы, что заметно отражается на характере другого человека. Да, многие проблемы уходят корнями в детство, но все-таки многое можно переписать, исправить, исцелить в осознанном возрасте. Так как дарить близким заботу и любовь? Для этого существует специальная методология. Ее автор Гэри Чемпман, американский пастырь и писатель, автор бестселлера «Пять языков любви». Пять языков любви. Слова одобрения. Для человека, который лучше всего понимает именно такой язык любви, важно, чтобы в него верили, чтобы им восхищались и давали словесную поддержку. Я, например, такая, и когда слова одобрения, восхищения и веры исходят от близких людей, это добавляет им совершенно особое звучание. Вообще, через звук чаще всего и рождается отклик, и этот язык любви более распространен среди мужчин, чем среди женщин. Отсюда стереотип, что мужчина любит ушами, и женщина должна говорить ему ласковые слова. Хотя слово «должна» или «должен» мне не очень нравится, оно будто мешает свободе воли и творчеству. Лучше заменить «должна» на «хочет» или «желает». Важно понимать, что такой человек, во-первых, будет расцветать, слыша комплименты в свой адрес, а во-вторых, его можно больно ранить словом. Поэтому здесь очень важна интонация, манера речи, ее окраска, тон. Нужно быть осторожной и деликатной, избегать криков и тем более мата, претензий, требований. Зачем требовать, если всегда можно попросить? Ведь просьба дает возможность выбора, а требование лишает свободы и отбивает всякое желание делать хоть что-то. Человеку с этим типом любви очень тяжело слышать приказы и испытывать на себе жестокое, неделикатное обращение. Поэтому такие люди, как правило, весьма избирательны в общении. Если ты хочешь проявить любовь к такому человеку, говори ему, что ты рада быть с ним рядом. А также не забывать благодарить его. Совместное времяпрепровождение. Речь идет о времени, которое любящий дарит любимому. У меня, например, это основной язык любви. У женщин он встречается наиболее часто. Многие разводы происходят из-за неумения объясняться на этом языке, когда жена сокрушается, что муж ее не любит, потому что не проводит с ней время. Но вообще совместного времени и не должно быть много, лучше пусть оно будет качественным. По-настоящему провести время вместе. Это значит отключить телефон, отложить все дела в сторону, общаться, глядя друг другу в глаза. Держаться за руки, обсуждать что-то важное. Все это будет означать, что вы общаетесь на данном языке любви. Я, например, являюсь постоянным инициатором семейных поездок, совместных фотосессий, чтобы потом, пересматривая фотографии, вспомнить проведенное время вместе и наполняться любовью. Повторю, засчитывается только интенсивное времяпрепровождение, качественное, с погружением в характер партнера. Просто сидеть рядом друг с другом, смотря в телефоны, это не о любви. Речь также идет и не о сексуальных контактах, которые относятся к другой сфере удовольствия. О совместно проведенном времени люди обычно договариваются заранее, чтобы успокоить ум и подготовить его к наслаждению общением с партнером. Это может быть совместная прогулка, собирание пазла, просмотр фильма в кинотеатре и любые другие занятия, при которых вы духовно погружаетесь друг в друга. Согласно психологическим исследованиям, человек способен внимательно воспринимать новую информацию только в течение первых 17 секунд, после чего в его сознании начинается процесс домысливания. Поэтому время, проведенное вместе, когда вы активно воспринимаете и внимательно слушаете друг друга и говорите о сокровенном, это большое вложение в отношения. На самом деле время – это самое ценное, что у нас есть. Кроме того, не нужно забывать, что необходимо проводить время не только вместе со своей семьей, но и отдельно с мужем. Подарки. Вроде бы тут все понятно, но стоит отметить пару моментов. Первый – человек, который лучше всего воспринимает этот язык любви, испытывает боль, получая дежурный подарок. Что-то купленное без мысли о нем самом, примитивное и тривиальное, на отвали или что-то, как у всех. Второй – ему больно, когда близкие отвергают его подарки со словами «мне ничего не надо». Подарки не должны дариться по остаточному принципу. Это когда перед праздниками на прилавках появляются десятки брелоков, статуэток, мягких игрушек, и ты думаешь «норм, беру». Лучше совсем отказаться от подарка, чем дарить бесполезный хлам, который будет воспринят любимым человеком как проявление пренебрежения. Идеальный подарок – это подарок адресный, купленный или созданный с нежными мыслями о том, кому он предназначен. Цена не главная, важна именно эмоциональная включенность дарящего в процесс дарения, знание характера адресата, индивидуальный подход. Например, если я вижу что-то такое, что было сделано специально для меня, я чувствую, что любимо. Многим людям на самом деле не важны подарки, потому что это не то, что их может впечатлить. Но те люди, которые любят подарки, не обязательно бездуховные материалисты. Просто у них такой язык любви, и о нем нужно говорить вслух. Помощь. Людей, тяготеющих к этому языку любви, меньше всего. И здесь кроется страшная уязвимость, которая порой делает человека угодливым и удобным для близких. В характере таких людей стараться всегда быть рядом с родными и друзьями на подхвате. Приходить на помощь близким даже во вред себе. Подобное поведение часто бывает разрушительным, но такому человеку это не важно, потому что он проявляет свои чувства именно через помощь, таков его язык любви. Он тонко чувствует потребности окружающих и предлагает свою поддержку даже до того, как его об этом попросят. Отдать всего себя близкому для него не составляет большого труда. Воплощать мечты и желания любимого приятно и естественно. Проблема лишь в том, что собственное развитие из-за этого может тормозить. Если тебе кажется, что никто из членов твоей семьи тебе не помогает, дома дела идут ни шатка, ни валка, родные ничего не делают, то, скорее всего, описываемый язык любви твой. Если ты понимаешь, что на таком языке любви говорит твой партнер, и ты ему до этого дня ничем толком не помогала, не спеши бросаться в омут с головой. Сначала проясни, а что именно он считает помощью. Как именно он бы хотел эту помощь получать? Потому что помощь – довольно уязвимая зона. И если она будет не такой, какую от тебя ждут, эта помощь ничего, кроме боли и разочарования, не принесет. Прикосновение. Кожа человека – проводник ощущений и эмоций. Потому эмоциональное восполнение для многих обеспечивается через физические прикосновения. Многие наши эмоции выходят наружу через кожу, посредством дерматитов, прыщей, псориаза и тому подобное. Ученые выяснили, что для младенца при грудном вскармливании важно не только молоко, но и сами успокаивающие мамины объятия. Еще в Римской империи проводили эксперимент, при котором детей воспитывали без тактильной заботы, почти без прикосновений. Результат был устрашающим. 80% таких детей умерли. Даже сегодня многие детки в детдомах растут в эмоциональном вакууме, не получая нужного тактильного общения и эмоционального воспитания. Людям, у которых данный язык любви ведущий, важно ощущать физическое присутствие любимого человека через объятия, держаться за руки, они любят массаж и прочие разновидности тактильного взаимодействия. Главное – быть деликатным в процессе появления любви. Потому что те, у кого данный язык любви является ведущим, нередко болезненно реагируют на любые грубые прикосновения, агрессивность и механистичность при тактильном контакте. Например, у моего мужа преобладает именно этот язык любви. И недавно, когда я в порыве радости, проведя успешную консультацию, стала бездумно его тормошить, он одним взглядом дал мне понять, что этого делать не стоит. И я поняла, что очень сильно оскорбила его тактильность. А ведь именно для этого и знания нужны о языках любви, чтобы понимать, какие действия ранят наших близких, и не допускать их. Нужно учиться понятно и явно проявлять свою любовь. Тот, кто пытается донести свои чувства неподходящими способами, делает это впустую. В итоге его просто не понимают. Для одного человека совместная поездка с семьей куда лучше 10 сеансов массажа, а для другого все наоборот. В то время как для третьего малюсенькая коробочка с засушенной ромашкой, свидетельницей первого свидания, настолько значима, что он будет хранить ее всю жизнь. Все мы разные. Не бывает правильного и неправильного языка любви. Знание особенностей твоего партнера поможет избежать ссор, недомолвок, недопониманий и обид. Есть и шестой язык любви, который не был выделен в классической методологии Чепмена, но который открыли мои наставники. Это шестой язык любви – молитва. Высший источник любви – Господь, и каждый, кто находит путь к Господу, становится выше и сильнее любых проблем, тяжелых испытаний, жизненных уроков и трудностей. Они для него открываются в совершенно другом ракурсе и воспринимаются иначе, не так, как их воспринимают другие люди. Мы учимся любви к Богу через трудности, но любить Бога можно и через людей, и через духовное взаимодействие душ. В этом мире мы учимся выстраивать взаимоотношения для того, чтобы пребывать в этом состоянии любви и блаженства вечно, вне зависимости от времени и места воплощения нашего физического тела. Стоит, наконец, признать, что женщина и мужчина не могут до конца понять друг друга, но они способны угадывать чувства и желания друг друга через индивидуальные языки любви и объяснять друг другу, посредством какого языка они воспринимают любовь. Когда вся семья, включая детей, идет вместе в одну сторону, когда люди поддерживают друг друга, стараются лучше понять чувства и желания ближнего, они счастливы. Господь становится ближе к такой семье. Молитва, как ежедневная энергетическая практика развития любви, это самый эффективный язык любви. Любовь предполагает самоотдачу, причем человек отдает с удовольствием и радостью, желая сделать для любимого что-то хорошее, порадовать его. Тенденция ложного служения, при которой признаки любви проявляются ради какой-либо выгоды, истинная любовь бескорыстна. Чтобы бескорыстно отдавать любовь, ее нужно где-нибудь брать, то есть сначала подпитываться любовью самому, а потом распространять ее на близких. Где же можно подпитаться любовью? Это можно сделать в процессе прохождения своего личного пути трансформации и во взаимоотношениях с людьми. Даже к Богу большинство людей идут не в одиночку. Есть, конечно, и те, кто предпочитает отречение от мира и отшельничество, но это сильный выбор, подходящий сильной душе, знающей свое предназначение, и большинству людей этот путь не подходит. Выбирая дорогу к Богу, нужно оставаться понимающим в личных отношениях и день за днем растить свою любовь к миру, но никак не превращаться в чудовище сектанта. Есть мнение, что путь к Богу нужно начинать в старости, прожив долгую жизнь, когда будет много времени, в том числе и на духовную практику. Но чтобы старость была счастливой, заботиться о своей душе нужно начинать сейчас. Счастливая молодость дается по праву рождения, а счастливая старость даруется тем, кто позаботился о ней в молодости. Молитва, как язык любви, проявляется через наши мысли о близких людях, через ощущение заботы о них. Можно читать молитву за успех мужа и здоровье детей, можно молиться за весь живой мир. Разговор на нашем языке любви наполняет сосуд эмоций любовью, а затем мы можем разливать эту любовь, одаривая ею мир вокруг. У каждого из нас есть один основной язык любви и один дополнительный. Иногда встречается и второй дополнительный язык, но такое бывает нечасто. Язык любви мы заимствуем у наших родителей, особенно у того, кто из них больше всего вкладывался в наше воспитание и развитие. Порой человек не может определить свой собственный язык любви. Это значит, что внутри он заполнен непрожитыми негативными эмоциями, а его сердцу давно не дарили любви и заботы. Необходимо начать подробно и тщательно разбирать свои негативные чувства, чтобы добраться до источника радости и любви. Бывает и такое, хоть и крайне редко, что человеку подходит каждый из языков любви. Это значит, что в детстве его сильно любили, и он привык к проявлению любви на разных уровнях. Любой может определить свой язык любви, задав себе всего три вопроса. Что в общении с людьми меня больше всего ранит? Например, если ранит отсутствие поддержки и веры, то твой язык любви – слова одобрения. Что я чаще всего прошу у своих близких? Куда-то поехать вместе или посмотреть фильм, обнимаясь под пледом? Что в приоритете? Проведенное время вместе или прикосновение? Каким образом я выражаю свою любовь? Например, если после ссоры первое, что ты делаешь, это целуешь и обнимаешь партнера, ты выражаешь любовь через прикосновение. Ответив на эти вопросы, ты поймешь что-то не только про себя, но и про близких, а значит сможешь и наладить с ними коммуникацию и разрешить любые конфликты. Секрет любви очень прост. Если хочешь получить, начни отдавать, используя именно тот язык любви, который лучше всего понимает твой любимый человек. Вопрос. У нас с мужем расходятся взгляды на жизнь. Что делать? Уходить от него? Человека ведь изменить нельзя? Ответ. Хороший вопрос, думаю, он для многих актуален. Рассмотрим его с точки зрения самооценки и самоценности. Итак, вы с мужем разошлись во мнениях. Но разве ты и твой муж обязаны думать одинаково? Он шикарный мужчина, у вас был бурный роман, любовь и страсть, у тебя есть от него ребенок, у вас с супругом много общих воспоминаний. А сегодня ты заметила, что у вас разные взгляды на жизнь. А разве он не имеет права на свои взгляды? Разве общие взгляды – это все, что может связывать людей? Эти вопросы часто вводят женщин, уже приготовившихся к разводу, в полный ступор. Можно горячо любить, страстно желать друг друга, прекрасно проводить время вместе, а также иметь общий бюджет, вместе отдыхать и жить полноценной семейной жизнью, но при этом иметь разные взгляды на те или иные вещи. Другое дело, если это взгляды настолько противоречивы, что мешают вам жить и провоцируют постоянные конфликты. Тогда вы садитесь за стол переговоров. Прежде всего спроси себя, о чем мне говорит эта ситуация? Что мой муж мне отзеркаливает своим поведением? Когда его мировосприятие изменилось и что послужило причиной этого? Может, я что-то упустила? Когда мы любим, любовь течет в нас, как бесконечный живительный поток. Все недостатки любимого превращаются в мелочи, проблемы решаются сами собой, все можно обсудить и обо всем договориться. Часто камнем преткновения становится борьба за власть в семье, когда каждый начинает доказывать право на свое мнение, при этом ставя под сомнение мнение другого или вообще не принимая его в расчет. Но мало любить супруга, нужно любить и себя. Большой процент разводов происходит по той причине, что мы не любим себя и не позволяем человеку, находящемуся рядом с нами, себя любить. И получается так, что мы и свое мнение засовываем куда подальше, и другому предлагаем проделать то же самое. Вот сижу я в заднице, а ты, гад ползучий, куда высовываешься? Не должно так быть. Если мы ставим себя на первое место и смотрим на себя с любовью, мы, соответственно, смотрим с любовью как на близкого человека, так и на мир вокруг, и нам отвечают взаимностью. Задание. Определи свой язык любви. Один главный и второй дополнительный. Определи язык любви своих близких. Постарайся подобрать для себя подходящую молитву, которую будет приятно слушать и повторять. Пусть это будет молитва о мире, о любви или успехе, о чем-то таком, что волнует тебя в данный момент. Важно соприкоснуться с высшей энергией благости. Приложение. Техники управления эмоциями. Предлагаю список техник, которые могут помочь нейтрализовать негатив. Таймер переживаний. Дай себе время на страдания. Полный карт-бланш. Скажи себе, вот, милое, тебе время, чтобы поплакаться и пожалеть себя. 1 час. В течение этого часа плачь, колоти подушку, топчи пол, рви газеты, вой на воду, все, что пожелаешь, и по максимуму. Но через час, когда сработает таймер, скажи себе, ну все, теперь идем дальше. После такой эмоциональной разрядки переключиться на что-то другое получается в разы легче. Сбросив первичный негатив, займись другим делом. Сходи в караоке, посмотри кино, помой посуду, приготовь покушать, но только перестань уже разводить драму. В коучинге есть техника помодоро, где предлагается установить лимит на каждый вид деятельности. Это помогает эффективно использовать время и способствует большей концентрации ума. Представь, что огромное дело – это огромный слон. Он такой большой, а дело довольно сложное, но тебе нужно справиться и с тем, и с другим. Есть техника, которая называется «разрежь слона по кускам». Это означает, что мы не решаем большую проблему разом, потому что она слишком большая, и наш мозг пугается. Для того, чтобы облегчить себе задачу, нужно разделить на части большое дело и делать маленькими шажками, маленькими кусочками. Допустим, у тебя есть список дел из 20 пунктов. Ты смотришь на него и думаешь, как много дел, ничего я не успею. И ты действительно ничего не успеваешь вообще. Отведи определенное время на одно дело из 20, и ты увидишь, что постепенно, шаг за шагом, все задачи будут выполнены. То же самое и с эмоциями. Отведи один часик на то, чтобы пострадать, а может, хватит и 20 минут, и это уже будет способствовать выходу большого количества негативных эмоций, и вскоре ты снова сможешь вернуться к привычному ритму дня. Квадратное дыхание. Как восточный, так и западный мир хорошо знает о важности процесса дыхания. Удивительно, но правильно дышать тоже нужно научиться. Квадратное дыхание – это западное название, на востоке эта техника называется пранаяма. У них разное количество счетов, но суть одна. Квадратное дыхание делается по схеме: вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и задержка дыхания на 4 счета. Получается квадрат. У пранаямы схема другая. Вдох на 6 счетов, задержка на 4 счета, выдох на 4 счета и задержка на 2 счета. Не читай дальше, пока не подышишь. Процесс дыхания будет сопровождаться сопением. Дышать нужно грудью, а не животом. Подыши 2 минуточки, вот прямо сейчас попробуй. Медитация со звуковым сопровождением. Бывают медитации на прощение, на принятие, на доверие и так далее. В сети можно найти приложения и аудио, и видео записи медитации. Лично я очень люблю медитацию Олега Гадецкого «Освобождение от обид». Послушаешь ее, и так легко становится. Юмор. Моя любимая техника. Не знаю, как бы без нее жила. Юмор противоположен страху. Когда становится страшно, нужно пошутить, подурачиться или посмотреть что-нибудь смешное и веселое. Даешь больше юмора. Свидание с самой собой. Даже будучи замужней женщиной и матерью нескольких детей, старайся находить время на то, чтобы побыть в одиночестве и восстановить с собой духовный контакт. Не используй гаджеты, не смотри телевизор, не взаимодействуй с людьми. Побудь 10-20 минут в своей собственной компании. Можно выйти на прогулку в парк, это придаст сил, успокоит нервы. Возвращение самоценности. Когда ты принимаешь себя, жизнь обретает краски. Когда ты себя ругаешь, обвиняешь и гнобишь, твоя жизнь похожа на картинку на экране смартфона. Мало того, что это слепок с настоящей жизни, так еще и изображение постепенно тухнет и гаснет. Похвали себя, поблагодари, а лучше вообще заведи дневник благодарности. Я по своему опыту знаю, как часто мы себя обесцениваем. Стоило мне закончить какой-то проект, как я уже понеслась на всех парах делать что-то еще и забывала подвести итог, повышающий мою самоценность. Я никогда себе не говорила «молодец, сделала кое-что важное». Только недавно я пересмотрела свои взгляды на себя и теперь, закончив дела, притормаживаю, напоминая себе «ну-ка, подожди, подожди, я вообще-то сделала крутое дело, остановись». Получи удовольствие от момента, похвали себя и зафиксируй это состояние победителя. Визуализация эмоций. Попытайся отделить эмоцию от себя и взглянуть на нее со стороны, представив в виде какого-нибудь физического объекта. Представлять свою боль в визуально считываемой форме – одна из мощнейших практик. Какая она, твоя боль? У меня были ассоциации с игольчатой булавой. Но чем больше я ее описывала, тем больше она менялась. Чем пристальнее я в нее вглядывалась, тем тусклее, меньше и незначительнее она становилась, пока не превратилась в маленький гладкий шарик, ничего общего, не имеющий с негативной эмоцией. Наблюдатель. Выйди на площадь, где много людей, и просто смотри вокруг. И мысленно описывай свои эмоции, эмоции других людей, что происходит на улице и у тебя внутри. Наблюдай за собой и миром бесстрастно и внимательно. Накал страстей. Эта техника помогает снять внутренние ограничения, она позволяет понять, что вообще-то нам можно все, никаких запретов нет. Лично я долго боялась проявлять в семье свои чувства, потому что думала, что за них меня возненавидят или начнут жалеть. Мне помогла именно эта техника «Накал страстей». Когда ты почувствуешь, что тебе плохо, попробуй довести это состояние до абсолюта. Сделай так, чтобы было еще хуже. Лучше для этого уединиться. Позволь себе быть раскованной. Поори, если хочешь. Если есть такая потребность, будь грубой, кричи о том, что тебя бесит и злит. Не сдерживай в себе агрессию и все, что рвется наружу. А когда проорешься, у тебя возникнет мысль: «Ну, всякое бывает. Теперь стало полегче. Накал страстей спадет, наступит расслабление. Подавленные эмоции приносят вред, в отличие от прожитых экологично эмоций. Нервно-мышечная релаксация. Максимально напряги все мышцы – бедер, ягодиц, живота, рук. Досчитай до 10 и затем расслабься. Лучше делать по 3 подхода. Результат приятно удивит. Заземление. Это техника, основанная на простом физическом контакте с нашей землей-матушкой. Полежи на ней, постой босиком и скажи: «Здравствуй, моя родная матушка-земля». Из нее произрастают деревья и травы. Она дом для зверей и насекомых. Она держит на своих плечах множество многотонных зданий. Представляешь, какая это мощь? Можно производить заземление, ухаживая за своим телом, делать массаж, втирать в тело масла, ходить в сауну, баню или бассейн. Заземление – это нечто привычное и простое, но оно дает огромное количество энергии за счет того, что проживается осознанно и без лишних мыслей. Эта техника приносит глубокое успокоение. Что ж, теперь у тебя не получится отмахнуться от своих негативных эмоций, отложить их проживание на потом. Отговорок больше нет, но зато есть эти 11 техник.